Джеральд Даррелл. Урсула. Когда мне было 20 с небольшим, жизнь сводила и разводила меня с немалым числом привлекательных молодых особ. Но ни одна не произвела на меня очень глубокого впечатления. Ни одна, кроме Урсулы Пендрагон Уайт. Несколько лет она регулярно возникала и вновь исчезала, точно кукушка в стенных часах, и я обнаружил, что изо всех моих подруг только ей было дано будить во мне широчайший спектр чувств. От тревоги и уныния до безудержного восхищения и сущего ужаса. Впервые она возникла в моем поле зрения на втором ярусе автобуса номер 27, который величественно катил по улицам целебнейшего среди морских курортов Борнмута, где я тогда жил. Я сидел в автобусе сзади, Урсула со своим спутником занимала сиденье передо мной. Возможно, я не обратил бы на нее внимания, если бы не голос Урсулы. Такой же мелодичный и пронзительный, как голос певчей канарейки. Вращая головой в поисках источника сладкозвучного родосского акцента, я увидел профиль Урсулы и уже не мог оторвать глаз от нее. Короткие темные кудри словно нимбом обрамляли ее головку, оттеняя красоту необыкновенного лица. Огромные глаза были сочного синего цвета, так выглядят на солнце незабудки. Их обрамляли длинные темные ресницы под очень темными, неизменно поднятыми бровями. Губы ее по форме и складу были предназначены отнюдь не для потребления копченой сельди или лягушачьих лапок, или кровяной колбасы. Ровные зубы отличались совершенной белизной. Но самой изумительной чертой ее лица был нос. Я в жизни не видел ничего подобного. В меру длинный он сочетал три различных стиля. В основе прямой, классический, греческий. Он у кончика странно преображался, задираясь кверху, точно у китайского мопса, а самый кончик был совсем плоский, словно его кто-то аккуратно сточил. При таком описании он покажется вам скорее безобразным, но могу заверить вас, что это был просто очаровательный нос. Молодые люди при первом же взгляде на этот нос безнадежно и слепо влюблялись в него. Он был такой чарующий, такой уникальный, что вас немедленно обуревало желание познакомиться с ним поближе. Меня он так обворожил, что я не сразу смог сосредоточиться на подслушивании. Зато, прислушавшись к беседе Урсулы с ее спутником, я открыл еще одну прелестную черту обладательницы необыкновенного носа. Беспрестанную, суровую, решительную расправу с английским языком. Если другие люди покорно изъясняются на родном языке так, как их учили с детства, то в обращении Урсулы с ним просматривались черты древней кельтской воительницы. Она, если можно так выразиться, хватала английскую речь за загривок, основательно встряхивала ее и выворачивала наизнанку, заставляя слова и обороты покорно выражать понятия, отнюдь не свойственные им. Сейчас, склоняясь к своему спутнику, она продолжала дискуссию, которая началась до того, как я вошел в автобус. «И папочка говорит, что в лоб, то на лбу. Но я не согласна. Тут явно огонь без дыма. И, по-моему, кто-то обязан сказать ей об этом. А ты как считаешь?» Молодой человек, похожий на ищейку, страдающую несварением желудка, явно был не меньше моего озадачен ее утверждением. «Не знаю», — ответил он. «Щекотливая ситуация, верно?» «Это совсем не смешно, дорогуша. Это серьезно?» «У некоторых людей», — сказал молодой человек с видом греческого философа, рассыпающего жемчуг мудрости, «у некоторых людей так уж заведено, чтобы правая рука не знала, что делает левая». «Боже!» — воскликнула Урсула. «Мои руки никогда не знают, что я делаю. Но суть не в этом. Я хочу сказать... О, нам здесь сходить. Дорогуша, пошевеливайся». Я провожал взглядом ее движение по проходу. Высокая, одетая небрежно, но элегантно, гибкая, подвижная фигура из тех, при виде которых у молодых людей роятся в голове распутные мысли, длинные ноги дивной формы. Я смотрел, как она спускается на тротуар и все так же оживленно беседуя со своим спутником, исчезает в толпе праздных гуляк и посетителей торговых точек. Я вздохнул. Какая прелестная девушка, и как же жестоко поступила судьба, подразнив меня этим видением, чтобы тут же разлучить с ним. Однако я ошибался. Не прошло и трех дней, как Урсула вновь возникла на моем жизненном пути, чтобы оставаться там с перерывами следующие 5 лет. Один друг пригласил меня к себе на день рождения, и, входя в гостиную, я услышал похожий на флейту звонкий голос девушки из автобуса. «Я прирожденный беспутник», — серьезно объясняла она высокому молодому человеку. «Страсть к путешествиям у меня в крови. Папочка говорит, что я настоящая недоседа». «С днем рождения», — поздравил я хозяина. «И за то, что я принес тебе такой драгоценный подарок, прошу представить меня тому поразительному носу». «Ты говоришь про Урсулу?» – удивился он. «В самом деле? Хочешь познакомиться с ней?» «Превыше всего на свете», – заверил я. «Ладно, только я ни за что не отвечаю. Если она за тебя возьмется, быть тебе в сумасшедшем доме. Местная психушка уже битком набита ее приятелями». Мы подошли к девушке с восхитительным носом. «Урсула», — обратился к ней мой друг, стараясь говорить безучастно, — «позволь познакомить тебя. Джерри Даррелл. Урсула Пендрагон Уайт». Урсула обернулась, обвела меня пристальным взглядом синих очей и одарила дивной улыбкой. В анфас ее нос выглядел еще очаровательнее, чем в профиль, и я был сражен наповал. «Привет», — сказала она, — «это ведь ты слывешь жуковедом». «Я предпочел бы славу элегантного, симпатичного, остроумного, бесшабашного прожигателя жизни», – печально ответил я. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я был жуковедом, так тому и быть». Она рассмеялась, и смех ее был подобен звону бубенчиков. «Прости, я грубо выразилась, но ведь это ты человек, который любит животных, верно?» «Да», – признался я. «Тогда ты как раз тот, кто мне нужен. Я уже несколько дней спорюсь с Седриком. Он жутко упрямый, но я уверена в своей правоте. Собаки ведь могут предсказывать, верно?» «Ну, — рассудительно произнес я, — если битьем научить их говорить...» «Да нет же, нет!» — нетерпеливо отрезала Урсула, точно разговаривала с несмышленным ребенком. «Предсказывать, понимаешь? Они видят призраков, могут предупредить тебя о близости смерти и так далее». «Ты хочешь сказать...» «Они предчувствуют», – осторожно справился я. «Ничего подобного», – отрезала Урсула. «Я подразумеваю именно то, что сказала». После того, как мы основательно обсудили благородные свойства и пророческий дар собак, я ловко перевел разговор на музыку. Мне удалось добыть билеты в концертный зал, и я подумал, что вот достойный и культурный способ завязать дружбу с Урсулой. Итак, я спросил, любит ли она музыку. «Просто обожаю». Она восторженно закатила глаза. «Если музыка, как говорят, язык любви, давай закусим». Она с улыбкой посмотрела на меня. «Ты хочешь сказать?» Неосторожно начал я. Теплый, отуманенный любовью взгляд Урсулы разом преобразился. Глаза ее уподобились подернутым льдом цветкам барвинка. «Только не объясняй мне, что я хочу сказать», взбунтовалась она. «Все мои приятели этим занимаются. Меня это приводит в бешенство. Без конца исправляют и исправляют меня. Точно я... какая-нибудь контрольная работа». «Ты не дала мне договорить», — мягко ответил я. «Я собирался спросить, не хочешь ли ты сказать, что твоя любовь к музыке так велика, что ты с удовольствием примешь приглашение пойти со мной в концертный зал завтра вечером?» «О-о-о!» — просияла Урсула. «У тебя что, и билеты есть?» «Так уж заведено. На концерты ходить с билетами», — заметил я. «Ты молодец!» «На прошлой неделе я хотела купить билеты, но они уже были распроданы, и я буду счастлива». Когда я, весьма довольный собой, собрался уходить, хозяин полюбопытствовал, как я поладил с Урсулой. «Отлично», — ответил я, окрыленный своим успехом. «Завтра она идет со мной в ресторан, оттуда на концерт». «Что?» — с ужасом воскликнул хозяин. «Ревность тебе не поможет», — сказал я. «Конечно, ты достаточно мил, эдакий неотесанный, скромный парень, но для успеха у такой прелестной девушки, как Урсула, тебе не достает чуточки шарма, живости ума, чего-то такого». «Я не могу этого допустить», — всколыхнулся он. «Несмотря на твою возмутительную заносчивость, не могу в час, когда ты, мой друг, готов, очертя голову, ринуться в зияющие бездны преисподней, не протянуть руку помощи, чтобы остановить тебя». «О чем ты?» — спросил я с искренним интересом. Настолько серьезно он говорил. «Слушай. Слушай и не говори потом, что тебя не предупреждали. Лучше всего, если бы ты позвонил ей сегодня вечером и сказал, что заболел гриппом, Или тебя укусила бешеная собака, или еще что-нибудь. Однако я знаю, что ты этого не сделаешь. Ты одурманен. Но ради бога, послушай мой совет. Если пойдешь с ней в ресторан, ни за что не давай ей в руки меню. Разве что тебе сейчас досталось по наследству несколько сот фунтов стерлингов. У нее аппетит, как у самого прожорливого удава, и она ничего не смыслит в деньгах. Что же касается концерта... Так вот, дружище, тебе неизвестно, что администрацию концертного зала бросает в дрожь при одном упоминании ее имени. Что они не один год изыскивают возможность по закону запретить ей посещать концерты. Но она заверила, что очень любит музыку, неловко произнес я. Это чистая правда. И музыка действует на нее самым ужасным образом. Однако еще ужаснее она действует на музыку. Мне довелось видеть, как музыкант, дирижировавший волшебной флейтой, весь в слезах припал к флакону с нюхательной солью, словно младенец к соске. Рассказывают также, и я готов в это поверить, что другой дирижер проснулся на утро седой, после того, как накануне Урсула присутствовала на представлении «Весны священной» Стравинского. Разве тебе не известно, что когда здесь гастролировала Айлин Джойс, то Урсула, явившись на концерт, так пагубно воздействовала на несчастную пианистку, что та забывала переодеваться в паузах. Может быть, виной был просто какой-то недосмотр? Недосмотр? Недосмотр! Ты когда-нибудь слышал, чтобы у Айлин Джойс недоставало платьев? Пришлось признать, что он меня убедил. Хозяин проводил меня до дверей с учтивостью мягкосердечного палача. Помни, тихо сказал он, сочувственно сжимая мою руку. «Я твой друг. Звони, если я тебе понадоблюсь. Звони в любое время дня и ночи». С этими словами он решительно захлопнул дверь у меня перед носом, и я отправился домой, полный тревожных предчувствий. Однако на другой день я проснулся утром в бодром расположении духа. «Как-никак», — говорил я себе, — «Урсула восхитительная девушка». Такое очаровательное создание просто не может вести себя так невоспитанно, как это изображал мой друг. Скорее всего, он попытался назначить ей свидание, и она с рассудительностью, равной ее красоте, отшила его. Утешив себя таким образом, я оделся особенно тщательно и отправился на вокзал встречать Урсулу. С ее слов мне было известно, что она живет в Нью-Форест и в Борнмут едет поездом, потому что, когда мне нужен наш Роллс-Ройс, папочка непременно куда-нибудь уезжает на нем. Выйдя на платформу, я стал нетерпеливо ждать прибытия поезда. Когда я в 12-й раз поправлял свой галстук, ко мне вдруг обратилась пожилая леди, одна из толпов местной церкви, каким-то образом подружившаяся с моей матерью. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу и всей душой желая, чтобы старая корга поскорее испарилась, потому что, когда впервые встречаешься с девушкой, которой ты назначил свидание, меньше всего желаешь, чтобы при сём присутствовала критическая, благочестивая аудитория. Однако она пристала ко мне как клещ и все еще продолжала рассказывать о последнем благотворительном базаре, когда на станции появился чуфыкая чумазый паровоз. Нетерпеливо обводя взглядом вагоны в поисках Урсулы, я не слишком внимательно прислушивался к рассказу о том, что говорил приходской священник. «И священник сказал, я лично, миссис Дарлингхёрст, сообщу епископу, как самоотверженно вы трудитесь во время сбора средств на орган. Конечно, он вовсе не обязан это делать, но он поступил как истинный христианин, правда?» «О, конечно, весьма мудрый человек». «И я так думаю. И я сказала ему, господин священник, я всего лишь скромная вдовица». Мне не пришлось узнать, какими еще секретами своей личной жизни она поделилась со священником, потому что откуда-то сзади до моих ушей донесся звонкий радостный голос Урсулы. «Дорогой! Дорогуша! Я здесь!» Я развернулся кругом и сделал это как раз вовремя, потому что Урсула бросилась в мои объятия и впилась своими губами в мои с алчностью шмеля, завидевшего первый в сезоне цветок клевера. Вырвавшись, наконец, из осьминожьей хватки Урсулы, я попытался найти взглядом миссис Дарлингхёрст и обнаружил, что она пятится вдоль платформы с видом пустынника, который стал вдруг свидетелем римской оргии самого дурного пошиба. Я робко улыбнулся, помахал рукой, после чего схватил Урсулу за руку и повлек за собой, на ходу пытаясь стереть с губ около килограмма помады. На Урсуле было эффектное синее платье, превосходно сочетающееся с ее огромными глазами, и элегантные белые замшевые перчатки. На одной руке висела на ремне необычная корзиночка, похожая на те, в которые кладут припасы, отправляясь на пикник. Должно быть, в этой таре она держала запас косметики, рассчитанный не на один год. «Дорогой», — сказала Урсула, устремив на меня восторженный взгляд, — «я предвкушаю все это. Такой чудесный день, ленч наедине с тобой, потом концерт. О, райское наслаждение!» В это время мы проходили мимо билетных касс, и несколько мужчин, уловив игриво-страстную интонацию, с которой были произнесены слова «райское наслаждение», посмотрели на меня с такой завистью, то я сразу приосанился. «Я заказал столик», — начал я. «Дорогой», — поспешно перебила меня Урсула, «мне позарез нужно в уборную. В поезде не было туалета. Купи мне газету». С разных сторон на нее устремились удивленные взгляды. «Потише», — сказал я, — «не надо так громко. Зачем тебе газета? Там есть туалетная бумага». «Конечно, дорогой, но она слишком тонкая. Я предпочитаю подстелить бумагу потолще», — объяснила Урсула, и голос ее разносился кругом, как звон колоколов в морозной ночи. «Подстелить?» — спросил я. «Ну да, я никогда не сажусь прямо на сиденье, потому что одна моя знакомая, посидев вот так, схватила скоробея». «Ты хочешь сказать скарлатину?» «Да нет же, нет», — нетерпеливо возразила она. «Скоробея! Вся так и пошла отвратительными красными пятнами. Прошу тебя, дорогой, скорее купи мне газету, я просто умираю». Я исполнил просьбу Урсулы, и она направилась в женскую уборную, размахивая газетой так, словно разгоняла бактерий. «Интересно», — спросил я себя, — «от кого из своих друзей могла она слышать слово «скоробей» и по какому поводу?» Через несколько минут она возникла вновь с улыбкой на лице и, очевидно, без бактерий. Я затолкал ее в такси и отвез в ресторан. Мы быстро нашли свободный столик, и официант разложил перед нами огромное меню. Памятуя советы моего друга, я живо выхватил меню из рук Урсулы. «Я сам выберу для тебя блюдо», — объяснил я. «Я гурман». «Правда?» — удивилась Урсула. «Разве ты индиец?» «При чем тут Индия?» «Ну, я думала, что они приезжают оттуда». «Кто? Гурманы?» — все больше удивлялся я. «Ну да. Разве это не те люди, которые проводят время, созерцая свой живот?» «Совсем не те. Ты подразумеваешь нечто совершенно другое. Ладно, не ломай себе голову. Лучше давай я закажу, что нам есть». Я заказал недорогой, но плотный ленч и к нему бутылку вина. Урсула тараторила без перерыва. У нее было несметное количество друзей, которых, считала она, я должен был знать, и дела которых чрезвычайно ее интересовали. Судя по рассказам Урсулы, большую часть своего времени она тратила на то, чтобы перекраивать их жизнь, невзирая на их собственное мнение на этот счет. Голос же ее журчал, как ручей, и я слушал, как завороженный. «Меня страшно беспокоит Тоби», — доверительно сообщила она мне, уписывая креветки. «Честное слово, беспокоит. Похоже, его гложет тайная страсть кому-то, но папочка не согласен со мной. Папочка говорит, что Тоби склонен к алогизму». «Алогизму?» «Ну да, понимаешь, он слишком много пьет». «Что ж», — сказал я себе, — «пьяница и впрямь не слишком логично мыслит. Ему следует обратиться в общество анонимных алогистов», — ляпнул я. «Это кто же такие?» — живо заинтересовалась Урсула. «Ну, это такое тайное общество... алогистов. Они стараются помочь друг другу... избавиться от дурной привычки и стать логистами!» — радостно воскликнула Урсула. «Должен сознаться, что такая мысль не пришла мне в голову». Когда нам подали котлету из филе, Урсула наклонилась над тарелкой и пристально посмотрела на меня своими синими глазищами. «Ты слышал про Сьюзен?» – прошептала она, причем шепот ее прозвучал куда явственнее, чем если бы она говорила полным голосом. «Нет, не слышал», – признался я. «Так вот, она забеременела. У нее должен был родиться неграмотный ребенок». Я поразмыслил над этой новостью. «Что ж, при нынешнем уровне просвещения...» «Не говори глупости, она ничего не применяла», — продолжала шептать Урсула. «Дуреха такая. А ее отец, естественно, заявил, что не желает, чтобы ее существование омрачало ватага неграмотных». «Еще бы», — сказал я. «Кому же захочется, чтобы его дом превратился в убежище обманутых девиц?» «Вот-вот. И отец велел ей сделать абордаж». «Напасть на отца ребенка?» – спросил я. «Да нет же, дурачок. Избавиться от младенца». «Ну и как? Она послушалась?» «Послушалась. Он послал ее в Лондон. Это обошлось страшно дорого, и бедняжка вернулась домой в жутком состоянии. По-моему, ее отец был неправ». К этому времени большинство других посетителей ресторана слушали нашу беседу, затаив дыхание. За кофе Урсула принялась рассказывать мне длинную и весьма замысловатую историю про одного своего друга, который попал в беду и которому она жаждала помочь. Я слушал в полуха, пока она вдруг не сказала: «Как раз тогда я не могла ничего поделать, потому что мама лежала в постели с гриппом, а папочка попросил меня пораньше приготовить завтрак, потому что собирался отвезти быка к ветеринару, чтобы хлестать его. Поэтому...» «Что собирался сделать твой папа?» – спросил я. «Отвезти к ветеринару быка, чтобы хлестать его. Он стал совсем буйный и опасный». Я тщетно пытался сообразить, зачем надо хлестать опасного и буйного быка. Однако у меня достало ума не расспрашивать об этом Урсулу. «Послушай», — сказал я, — «давай-ка допивай поскорее кофе, не то мы можем опоздать на концерт». «О, конечно», — отозвалась она, — «нам нельзя опаздывать». Урсула поспешно допила кофе, я рассчитался с официантом и вывел ее из ресторана. Мы проследовали через так называемый Борнмутский увеселительный сад, мимо чахлых рододендронов и прудов к концертному залу. Когда мы взяли курс на свои места, Урсула настояла на том, чтобы нести с собой свою корзинку. «Почему бы тебе не оставить ее в гардеробе?» – спросил я. Уж больно громоздкой казалась мне эта корзина. «Я не доверяю гардеробам», – загадочно ответила Урсула. «Там происходят странные вещи». Чтобы не усложнять себе жизнь, я не стал выяснять, что за странные вещи происходят в гардеробах. Мы заняли свои кресла и втиснули корзинку между ногами. Постепенно зал заполнили серьезные любители музыки. И когда вышел концертмейстер, Урсула с жаром присоединилась к аплодисментам, потом наклонилась ко мне и прошептала: «Правда, дирижер очень симпатичный?» Я посчитал, что сейчас не время поправлять ее. Наконец появился дирижер, и Урсула снова принялась бить в ладоши, потом откинулась в кресле и глубоко вздохнула. Посмотрела на меня с очаровательной улыбкой. «Я предвкушаю, как это будет чудесно, дорогой!» Программа концерта состояла из произведений Моцарта, моего любимого композитора, и мне быстро стало понятно, что подразумевали мои друзья, говоря о пагубном воздействии Урсулы на музыку. Стоило инструментам смолкнуть на секунду, как она тотчас принималась аплодировать. Со всех сторон на нас шикали, и я быстро наловчился вовремя хватать ее за руки. Каждый раз она обращала на меня страдальческий взгляд и шептала: «Прости, дорогой. Я думал, он уже закончил». Кажется, после четвертого номера программы я почувствовал, что корзинка шевелится. Подумал сперва, что ошибся, но, придавив ее ногой, убедился, что там происходит какое-то шевеление. Посмотрел на Урсулу. Она сидела с закрытыми глазами, покачивая в такт музыке указательным пальцем. «Урсула», – прошептал я. «Да, дорогой», – отозвалась она, не открывая глаз. «Что у тебя там в корзине?» Она озадаченно уставилась на меня. «Ты о чем это?» «В твоей корзинке что-то шевелится». «Сссс», — донесся сзади сердитый хор. «Не может быть», — сказала Урсула. «Разве что кончилось действие таблеток». «Что у тебя в корзине?» — спросил я. «Ничего особенного. Просто подарок для одного человека». Она наклонилась, подняла крышку и извлекла из корзинки крохотного мопса с огромными черными глазами. Я был потрясен. Борнмутские любители музыки очень серьезно относились к концертам. Меньше всего на свете они желали и допускали, чтобы в священные покои вторгались собаки. «Черт возьми», — сказала Урсула, глядя на очаровательную мордочку мопса. «Действие таблеток кончилось». «Слышишь, немедленно посади его обратно в корзину», — прошипел я. «Сссс», — шикали на нас со всех сторон. Урсула наклонилась, чтобы вернуть щенка в корзину. Он широко зевнул, потом вдруг дернулся, и она выпустила его. «О!» – пропищала Урсула. «Я уронила его! Уронила!» «Замолчи!» – рявкнул я. Шиканье продолжалось. Я нагнулся, пытаясь нащупать щенка. Однако мопсик, явно ободренный тем, что вырвался из заточения, уже трусил мимо кресел сквозь лес чужих ног. «Что мы теперь будем делать?» – просила Урсула. «Вот что, ты лучше помалкивай», – ответил я. Заткнись и предоставь действовать мне». Шиканье не прекращалось. Мы помолчали, я лихорадочно соображал, как отыскать щенка мопса среди всех этих кресел и ног, не срывая концерт. «Придется оставить его в покое», — заключил я. «Я поищу после концерта, когда все разойдутся». «Ты что?» — всколыхнулась Урсула. «Разве можно бросить вот так этого крошку? На него могут наступить, могут его покалечить». «Хорошо, а что ты сейчас предлагаешь мне сделать?» «Тссс», — донеслось отовсюду. «Поди отыщи его среди этой чащи кресел и ног», — продолжал я. «Но, дорогой, ты обязан его найти. Ему так страшно, страшно одиноко». «Одиноко среди 700 людей в зале», — подумал я. «Ладно, сделаю вид, что мне понадобилось пойти в уборную». «Чудесная идея», — просияла Урсула. «Наверное, он как раз в ту сторону направился». Встав на ноги, я прошел сквозь строй негодующих лиц и произносимых вполголоса проклятий. Очутившись в проходе, прямо перед собой увидел мопсика, который присел, как приседают щенята, до того, как научатся поднимать ножку, и по-своему декорировал красную ковровую дорожку. Осторожно подкравшись, я схватил его и поднял, при этом мопсик громко взвизгнул, заглушая бурные звуки музыки. Послышался нестройный шум, и это возмущенные меломаны повернулись в мою сторону. Щенок продолжал визжать, когда я затолкал его под пиджак и выбежал из зала. К счастью, в гардеробе дежурила одна моя знакомая девушка. «Привет», — сказала она. «Уже уходишь? Тебе не понравился концерт?» «Нет. Меня вынудили обстоятельства». Я достал щенка из-под пиджака и показал ей. «Ты не присмотришь за ним для меня?» «Ой, какой миленький!» — воскликнула она. «Надеюсь, ты не носил его в зал? У нас ведь строго запрещено приводить с собой собак». «Знаю, знаю. Произошло недоразумение. Это не мой щенок, моего друга. Ты присмотришь за ним до конца концерта?» «Конечно, присмотрю. Он такой миленький». «Совсем не такой уж миленький, когда попадает на концерт», — ответил я. Передав мопсика в заботливые руки гардеробщицы, я возвратился в зал и тихо постоял в тени, пока не кончилось исполнение очередного номера. После чего прошел вдоль рядов к Урсуле. «Ты принес его, милый?» — осведомилась она. «Нет, я оставил его у гардеробщицы. Мы с ней знакомы». «Ты уверен, что с ним ничего не случится?» Представление Урсулы в гардеробах с щенками мопсов происходили какие-то ужасные вещи. «Все будет в полном порядке», — ответил я. «Его будут нежить и лелеять до конца концерта». «Ума не приложу, зачем тебе понадобилось переносить собаку в зал?» «Ну, дорогой, это подарок одному моему другу. Я собиралась все объяснить тебе, но ты все время говорил, не давал мне слова вставить. Я отвезу его после концерта». «Ладно, только ради бога не повторяй больше этот номер. Концертный зал не предназначен для собак. А теперь давай посидим спокойно, постараемся насладиться музыкой, хорошо?» «Конечно, милый», — отозвалась Урсула. Когда закончился концерт, и Урсула, как она выразилась, поаплодировала до хрипоты, мы извлекли щенка из гардероба, вернули его в корзину и покинули зал вместе с толпой любителей музыки, оживленно обсуждавших достоинства Борнмутского симфонического оркестра. «Дорогой, я так счастлива», — говорила Урсула. «Все эти архипелаги, у меня от них мурашки по спине. Никто не сравнится с Бетховеном, верно?» Громко и отчетливо спросила она, вися на моей руке, точно хрупкая девственная тетушка, заглядывая мне в глаза и сжимая в одной руке программу, на которой большими буквами было написано «Концерт из произведений Моцарта». «Никто», — поспешил я согласиться. «Но ты собирался рассказать про щенка». «Так вот», — начала она, — «я хочу отвезти его моему другу, которая живет на окраине Пула. Ее зовут миссис Галайтли». «Я нисколько не удивлен», — ответил я. «Только объясни мне, зачем ты везешь щенка миссис Галайтли?» «Он нужен ей? Страшно нужен. Понимаешь, она только что потеряла своего Бов-Вов». «Что она потеряла?» «Своего Бов-Вов». «Ты говоришь о собаке?» «Ну да, это такая кличка была, Бов-Вов». «И теперь ей нужна другая собака?» «Конечно. Не то чтобы она сама этого хотела, но она нуждается в собаке». «Другими словами, ты хочешь подарить ей щенка, потому что считаешь, что она в нем нуждается?» «Ну, конечно!» — воскликнула Урсула. «Это же сразу видно, как ей нужна собака!» «Сдается мне, большая часть твоего времени уходит на вмешательство в дела твоих друзей, когда они этого вовсе не желают». «Конечно, желают!» — серьезно возразила Урсула. желают, хотя не отдают себе в этом отчета. Я сдался. Ладно, поехали в пул. И мы двинулись в путь. Когда мы добрались до пула, Урсула повела меня по каким-то закоулкам, пока не остановилась перед крохотным домиком, отчужденно смотрящим на своего соседа через улицу. Бронзовая дверная ручка этого домика была тщательно отполирована, и я обратил внимание на удивительную белизну ступенек, свидетельство пристрастия хозяйки к чистоте. Урсула энергично постучала дверным молотком, наконец дверь отворилась, и я увидел маленькую хрупкую седую старушку. «Кого я вижу?» – воскликнула она. «Мисс Урсула, это ты?» «Эмма, дорогая!» – Урсула заключила в свои объятия эту пушинку. «Мы пришли навестить тебя. Это Джерри». «О, входите, входите же!» – пригласила старушка. «Но почему вы не предупредили меня? Я не одета как следует, и в доме ужасный беспорядок». Она провела нас в комнату, обставленную допотопной мебелью, заботливо отполированной и являющей собой образец безукоризненно дурного вкуса. С этой комнатой обращались как с дорогим музейным экспонатом. Все стояло на своих местах. Все блестело и сверкало, и в воздухе слабо пахло политурой и антисептиком. На крышке пианино, которое выглядело так, словно им никогда не пользовались, выстроились фотографии. Две из них изображали стоящего очень прямо джентльмена с пышными усами, остальные – косматую собаку смешанной породы в самых различных позах. Большинство снимков неясные, расплывчатые, однако было совершенно очевидно, что джентльмен играл второстепенную роль, главное – отводилось собаке. Я предположил, что это и есть Бов-Вов. «Садитесь же, садитесь», – уговаривала старушка. «Сейчас я приготовлю чай. И у меня еще есть торт. К счастью, я испекла торт на днях. Вы не откажетесь от куска торта и чашки чая?» Мне в эту минуту больше всего на свете хотелось выпить несколько добрых кружек пива, но я ответил, что с удовольствием выпью чая. За чаем и куском торта, таким же легким и воздушным, как слиток свинца, Урсула говорила без умолку. Я понял, что Эмма Голайтли одно время служила в доме ее отца и явно чтила его очень высоко. Было интересно наблюдать, как бурлящая энергия Урсулы воздействует на Эмму. Когда хозяйка открыла нам дверь, лицо ее казалось серым и изможденным. Теперь же она порозовела и улыбалась, явно зараженная энтузиазмом гостьи. «Да-да», — говорила она. «А помнишь?» «Конечно», — подхватывала Урсула. «А помнишь еще тот раз?» Казалось, этому не будет конца. Право, старушка выглядела так, словно ей сделали переливание крови. Я был готов воочию убедиться, что Урсула, в свою очередь, совершенно обескровлена. В конце концов, она искусно перевела речь на Бов-Вов. «Понимаешь, Джерри совсем ничего не знает про Бов-Вов». Урсула сочувственно поглядела на Эмму. «Расскажи ему». Глаза Эммы наполнились слезами. «Такая была чудесная собака», — заговорила она. «Чудная. Право, он разве что не говорил. Да-да. И вот однажды я выпустил его погулять, и какой-то тип на машине задавил его. Задавил и даже не остановился. Не остановился. Я отвезла Бов-Вов к ветеринару. Он был весь в крови. И я сказала ветеринару... я заплачу, сколько скажете, только спасите его. Понимаете, после смерти моего мужа у меня только он и остался. Такая милая собака, такая славная. Уверена, вы сразу полюбили бы его. Он был весь в крови и как будто не очень страдал, но они сказали, что ничего не могут сделать. Сказали, лучше всего для Бов-Вов будет умертвить его». А ведь он был моим товарищем с тех самых пор, как умер муж. Много, много лет он жил здесь. Почти 12 лет. Можете себе представить, какой это был удар для меня? И когда они сказали, что другого выхода нет, я ответила, ладно, давайте, делайте, как говорите. И они умертвили его. Она помолчала, энергично высморкалась. «Конечно, это был для вас страшный удар», — сказал я. «О, да, да, ужасный удар. Это было все равно, что потерять часть моей собственной жизни, ведь он, как я уже сказала, был моим единственным товарищем после смерти мужа. Я не очень представлял себе, как продолжать беседу, ведь если Эмма и дальше будет вспоминать Вов-Вов, это кончится рыданиями. И в этот миг, когда я совсем растерялся, Урсула рассекретила свое боевое средство. «Милая Эмма», — вступила она, — «потому что ты так заботилась о Вов-Вов, так старалась, чтобы ему было хорошо. Да, именно поэтому я хочу попросить тебя сделать мне великое одолжение. Конечно, ты можешь отказаться, но мне хотелось бы, чтобы ты подумала». «Одолжение, мисс Урсула», — сказала Эмма. «Конечно, сделаю тебе одолжение. И чего же ты хочешь?» «Понимаешь», — принялась Урсула лихо сочинять, «этот мой друг завел щеночка, и на беду у них в семье сейчас серьезное заболевание. Его жена больна, тяжело больна, а потому он не может следить за щеночком так, как тот заслуживает, и они ищут кого-нибудь, кто мог бы присмотреть за ним недельку. Человека, который обращался бы ласково с щеночком, заботился о нем, и я сразу подумала о тебе». «Как?» — сказала Эмма. «Щеночек, право, не знаю даже. Понимаешь, после Вов-Вов, ну, к другой собаке как-то сердце не лежит». «Но это всего лишь щеночек», — твердила Урсула со слезами на глазах. «Маленький, совсем крохотный щеночек. И ведь всего-то на какую-то неделю. И я уверена, что ты смогла бы замечательно заботиться о нем». «Ну, я даже не знаю, мисс Урсула», — повторила Эмма. «Я не хотела бы заводить другую собаку». «Но я и не прошу тебя заводить другую собаку. Прошу только присмотреть за щенком для этого несчастного человека, жена которого болеет, тяжело болеет. Он разрывается между женой и щенком». «Да, да», — подхватила Эмма. «Точности, как я, когда Билл болел. Помню, как я иной раз не знала, то ли идти гулять с Вов-Вов, то ли оставаться дома с Биллом. Он так сильно болел. А что это за собака, мисс Урсула?» «Я покажу тебе». Урсула нагнулась и открыла корзинку. Мопс крепко спал, свернувшись калачиком, утомленный культурным мероприятием на концерте. Урсула бесцеремонно схватила его за шиворот и предъявила оторопелому взору Эммы. «Посмотри», — сказала она, — «погляди на бедного крошку». «О», — произнесла Эмма, машинально повторяя за Урсулой. «Бедный крошка». Урсула сделала попытку покачать щенка на руках, и он крепко тяпнул ее за указательный палец, чем доставил мне немалое удовольствие. «Ты только посмотри на него», — дрожащим голосом твердила Урсула, с трудом удерживая вырывающегося мопсика. «Маленькое глупое создание, бедняжка, которая еще ничего не смыслит, вырванная из семьи, из обстановки, к которой только начал привыкать. Неужели, Эмма, ты не жалишься над ним?» Чем-то вся эта сцена стала напоминать мне Джен Эйр, однако я был так восхищен искусной игрой Урсулы, что не стал вмешиваться. «Бедный сиротка», — продолжала она, силясь высвободить палец из острых зубов щенка. «Бедный сиротка нуждается в малой талике тепла, в малой талике помощи в трудную минуту. И мой друг тоже нуждается». «Что ж, должна признать, что он очень-очень милый», — сказала явно тронутая Эмма. «Конечно», — подхватила Урсула, сжимая мордочку мопса, чтобы не дать ему укусить ее снова. «Просто очаровательный. И, по-моему, я не уверена, но кажется, он хорошо воспитан. Всего только на неделю, Эмма, дорогая. Может, он... Можешь ты принять его как платного постояльца, так сказать, или что-то в этом роде?» «Ну, для кого-нибудь другого я бы этого не сделала», — ответила Эмма, глядя, как загипнотизированная на извивающийся пушистый комочек с круглым розовым животиком и большими черными глазами. «Но он, похоже, славный маленький песик. И раз уж ты так просишь, я согласна подержать его недельку у себя». «Дорогая, да благословит тебя Бог», — выдохнула Урсула. Поспешно вернув отчаянно вырывающегося щенка в корзину, она бросилась к Эмме, обняла ее и расцеловала. «Я всегда знала», — сказала она, устремив на Эмму взгляд своих ярких синих прожекторов, чье всесильное действие я испытал на себе. «Я знала, что кто-кто, но только не ты, отвернешься от крохотного щеночка в трудную для него минуту». Что всего удивительнее, она произнесла это так убежденно, что я сам едва не прослезился. Наконец, отказавшись от второй чашки чая и второго куска неудобоваримого торта, мы откланялись. По пути к станции Урсула вдруг крепко-крепко обняла меня. «Огромное спасибо, дорогой», — сказала она. «Ты меня здорово выручил». «Как это выручил? Я ничего не делал». «Но ты был там со мной, помогал, помогал своим воздействием, так сказать, своим присутствием, понимаешь?» «А теперь объясни мне», — спросил я. «Зачем ты навязала бедной женщине этого своенравного щенка, который ей совсем не нужен?» «О, да ты ничего не знаешь про Эмму», — ответила Урсула и была совершенно права. «Расскажи». «Так вот», — начала она. «Во-первых, ее муж заболел, а тут они завели Боф-Вов, и она разрывалась между мужем и Боф-Вов, а когда муж умер, она перенесла весь свой рецидив, или как это там называется, на Боф-Вов. А тут Боф-Вов сбила машина, и с тех пор ей все хуже и хуже. Дорогой, это было видно по ней. Каждый раз, когда я навещал ее, мне бросалось в глаза, как она все больше дряхлеет и, как это сказать, походит на ведьму». «И ты считаешь, что щенок ей поможет?» «Конечно, поможет. Он самый злобный из-за всего помета. Он станет бросаться на почтальона или на зеленщика, вообще на всякого, кто занимается доставкой чего-либо. И у него очень длинная шерсть для мопса. Так что все будет осыпано его волосами, и он совсем невоспитанный. Будет гадить на каждом шагу, дорогой». «Постой», — перебил я ее. «По-твоему, это самый удачный подарок хрупкой старушке, которая только что потеряла своего любимого Боф-Вов?» «Но, дорогой, это самый подходящий подарок». Урсула остановилась подле уличного фонаря и уставилась на меня. «Боф-Вов вел себя точно так же. Кругом валялись его волосы, и когда она забывала вывести его вовремя, он гадил в передней, и она целыми днями жаловалась на его дурное поведение. Теперь ей будет чем заняться. Понимаешь, после смерти мужа, а потом и Боф-Вов, ей совсем нечем было себя занять, и она, так сказать, на глазах увидала. А этот новый щенок станет кусать ее и вообще всех подряд, и пострадавшие будут обращаться в суд». И он будет рассыпать кругом свою шерсть и гадить на ковер, и она будет просто счастлива. Я посмотрел на Урсулу и впервые по-настоящему оценил ее. «Знаешь», — сказал я, обнимая и целуя ее, — «по-моему, ты настоящая прелесть». «При чем тут прелесть?» — возразила Урсула, прильнув ко мне. «Прелесть тут ни при чем. Просто она очень славная старушка, и мне хочется, чтобы ей жилось веселее оставшиеся годы. Этот щенок не даст ей соскучиться». «А вот мне такое ни за что не пришло бы в голову», — признался я. «Разумеется, пришло бы, дорогой», — она наградила меня ослепительной улыбкой. «Ты такой умный». «Иногда», — сказал я, беря ее под руку и ведя дальше к станции, — «иногда я начинаю в этом сомневаться». Последующие несколько месяцев даровали мне много блаженных дней. Урсула была ясная голубиная душа, заслуживающая всяческого уважения. Очень скоро я обнаружил, что во избежание затруднительных положений лучше вывозить ее за город, чем замыкать в стенах театров или ресторанов. За городом кукушки, жаворонки и ежи воспринимали ее как очень естественного и славного человека. А в светском обществе, в Борнмуте, она постоянно, как говорится, роняла кирпичи, словно новичок на стройплощадке. Впрочем, вылазки с Урсулой на лоно природы тоже были чреваты некоторым риском. Я показал ей перелесок, где, как мне довелось убедиться, в то время на квадратный дециметр приходилось больше птичьих гнезд, чем где-либо еще. Охваченная горячим волнением, она заглядывала в гнездышки, заполненные до краев пухлыми горластыми птенцами или яйцами разных цветов, и восторженно ахала. Пришлось мне потом каждый день навещать этот перелесок и докладывать ей по телефону о том, что происходит в мире птиц. 2-3 недели спустя я снова привел ее туда, и мы с ужасом обнаружили, что кто-то, скорее всего, группа подростков, кроме нас, побывал в перелеске и систематически разорил все гнезда. На траве лежали мертвые птенцы, яйца исчезли. Страданиям Урсулы не было предела. Горе и ярость ее вылились в безудержном рыдании, и я не скоро смог успокоить ее. Она все еще изредка всхлипывала, когда я привел ее в чистенький бар «Квадрант и компас», одну из моих любимых пивнушек в этом районе. В этом крохотном заведении собирались по вечерам все местные старики, этакие смуглые битюги с похожими на грецкий орех морщинистыми лицами, с висячими усами, белыми и жесткими, как покрытая инеем трава. Одним словом, чудесные старики. И я надеялся, что знакомство с ними отвлечет Урсулу от мыслей о разоренных гнездах. А еще мне было интересно посмотреть, как завсегдатые воспримут ее появление. Первые несколько минут они сидели молча и неподвижно, крепко сжимая руками свои кружки и подозрительно поглядывая на нас. Меня они знали, но со мной в их маленьком дымном баре появилось чужеродное создание, притом весьма привлекательное и женственное. Это было святотатством. Неписанный закон запрещал женщинам вход в квадрант и компас. Однако Урсула об этом не подозревала, а если и подозревала, то ее это нисколько не страшило. Она напудрила нос, в рекордно короткое время опрокинула добрую стопку джина и обратила на стариков ослепительный взгляд своих нежных синих очей. И вот уже они оттаяли, даже как-то виновато посмеиваются ее репликам. Внезапно глаза ее остановились на черном столике в углу. «О!» – восторженно пропищала она. «Игра в бложки!» Старики с ужасом поглядели друг на друга. Потом все взгляды обратились на самого старого, 84-летнего патриарха, который, как мне было известно, слыл здесь чемпионом популярнейшей игры. «Нет, мисс», — твердо произнес он. «Это шаффлборд, игра в монетки». «О, научите меня играть», — попросила Урсула, глядя на патриарха с таким обожанием, что смуглое лицо его приобрело цвет перезрелого помидора. «Да, да, Джордж, давай, научи, мисс». Хором подхватили остальные, наслаждаясь смущенным видом своего товарища, который уподобился стушевавшемуся школьнику. Он тяжело поднялся на ноги и подошел вместе с Урсулой к столу для игры в монетки. Глядя, как он учит ее, я не в первый раз размышлял о коварстве женщин вообще и Урсулы в частности. Было совершенно очевидно, что она не только умеет играть в шаффлборд, но, скорее всего, могла бы победить Джорджа. Но смотреть, как она изображает неловкого новичка и как он гладит ее по плечу могучей заскорузлой пятерней, словно маленького щеночка, было сплошным удовольствием. Урсула ухитрилась изящно проиграть, после чего заказала всем по кружке пива, за мой счет, разумеется, поскольку у нее не было денег. А раскрасневшиеся старики уже чуть ли не дрались из-за того, кому следующим играть с Урсулой в монетки. Вооружившись вечерней газетой, она на несколько минут исчезла в уборной, после чего вернулась принимать вызовы соперников. Джордж, вытирая покрытые пеной пышные усы, опустился на дубовую скамейку рядом со мной и закурил предложенную ему сигарету. «Прекрасная молодая женщина», — произнес он. «Превосходная молодая женщина, хотя и приезжая». Интересно, что слово «приезжая» он употребил не в том смысле, в каком его употребляют большинство деревенских жителей Англии, когда говорят об уроженцах других областей. Слушая своеобразную речь Урсулы, он заключил, что она приехала из материковой Европы или какой-то еще варварской страны. Я не стал его разочаровывать. К нашему знакомству с Урсулой исполнился почти год, когда однажды она позвонила мне, чтобы сообщить сногсшибательную новость. «Джерри!» Голос, который мог принадлежать только Урсуле, звучал так пронзительно, что пришлось отодвинуть трубку от уха. «Да?» – коротко отозвался я. «Милый, это я, Урсула!» «Не может быть», – ответил я. «Ты всегда такая выдержанная, голос такой сладкозвучный, нежный, словно воркование горлицы». «Не дури, милый, я звоню, чтобы сообщить тебе чудесную новость, и мне хотелось, чтобы ты первым ее услышал», – выпалила она. «Что там еще произошло?» – спросил я себя. «Кто из многочисленных друзей Урсулы добился потрясающего успеха благодаря ее макиавеллевским интригам?» «Выкладывай», – сказал я, набираясь сил для, по меньшей мере, получасового телефонного разговора. «Дорогой, я обручилась», – сообщила Урсула. «Должен признаться, что у меня ёкнуло сердце, и я вдруг ощутил себя страшно одиноким. Не то чтобы я был влюблен в Урсулу, не то чтобы я хотел жениться на ней, не дай бог, но я вдруг осознал, что теряю очаровательного друга, человека, который умел разогнать мою хандру, с которым было проведено столько приятных часов, и вот теперь она невеста, несомненно, какого-нибудь неотесанного болвана, и нашей сердечной дружбе придет конец». «Милый», — воззвала Урсула, — «дорогой, ты там еще?» «Да», — ответил я, — «я здесь». «Ну, милый, у тебя такой мрачный голос. В чем дело? Я думала, ты обрадуешься», — жалобно протянула она. «Я рад», — ответил я, стараясь подавить эгоистическое чувство, стараясь стереть из памяти рассказ Урсулы о каком-то ее приятеле, который уехал в Венецию и по вечерам якшался с гондольерами. «Честное слово, любимая, я рад, радешенек. Кто этот несчастный?» «Это Тоби. Ты ведь знаешь Тоби?» «Но я думал, что он косноязычный». «Да нет же, дурачок, не тот Тоби, а совсем другой». «Очень рад. Мне подумалось, что косноязычному Тоби было бы непросто сделать тебе предложение». «Дорогой, я совсем не узнаю тебя», – озабоченно произнесла Урсула, понижая голос. «Ты сердишься на меня за то, что я обручилась?» «Ни капельки», – едко ответил я. «Рад слышать, что нашелся человек, способный заставить тебя помолчать ровно столько, сколько понадобилось, чтобы сделать тебе предложение. Мне это никогда не удавалось». «О!» – воскликнула Урсула. «Ты ревнуешь! Милый, как это замечательно! Я никогда не подозревала, что ты хочешь сделать мне предложение. Когда это было?» «Часто», – сухо сказал я. «Но, к счастью, мне удавалось подавить в себе это желание». «О, милый, мне так жаль! И теперь ты замкнешься и превратишься в угрюмого молчуна?» «У меня нет ни малейшего желания опускаться на дно из-за тебя», – огрызнулся я. «О, милый, что за глупости? Я думала, ты обрадуешься. Правде говоря, я надеялась, что мы встретимся». Голос ее совсем притих. «Ну и скотина же я», – подумалось мне. «Страшная, чудовищная скотина. Девушка, по сути, просит меня благословить ее, а я веду себя точно мальчишка». Я поспешил раскаяться. «Конечно, мы можем встретиться, любимая. Извини меня за грубость. Просто мне трудно свыкнуться с мыслью, что ты невеста. Где ты хочешь, чтобы мы встретились?» «О, дорогой, так-то лучше. Почему бы нам не посвятить вечер танцам? Пойдем в Тропикано». «Соглашайся, милый». «Танцевать до 10 вечера», — сказал я себе. «Именно в Тропикане. Отвратительном ночном клубе из тех, которые вдруг вырастают точно гриб-дождевик и короткое время вносят свой вклад в страдания человечества, чтобы затем благополучно кануть в небытие. Урсула не могла выбрать более противного мне места». «Ладно», — изобразил я энтузиазм, «но, может, сперва где-нибудь пообедаем?» «О, дорогой, конечно. Где именно?» «Как насчет грилл-рум? Я закажу столик». «Милый», — выдохнула Урсула. «То самое место, где мы с тобой обедали первый раз. Милый, ты такой романтик». «Не сказал бы. Просто это единственное заведение, где прилично кормят», — сухо сказал я. «Милый, я обожаю тебя, хоть ты и деспот. Вкусный обед, потом танцы. О, я приду в грилл-рум к 8 часам, дорогой. У меня нет слов, чтобы выразить тебе, как я рада, что ты рад. Я обожаю тебя, всегда буду любить». Я положил трубку, осознавая, как много потерял. Это сознание возросло, когда я увидел Урсулу, потому что она привела с собой жениха. Это был симпатичный молодой человек с весьма ограниченным запасом слов, без ума влюбленный в Урсулу. Ну, в общем-то, довольно приятный. Грилл-рум, как я и ожидал, был набит битком, так что пришлось нашей троице примоститься не очень удобно за столиком для двоих. Тоби не отличался красноречием, но это не играло особой роли, потому что Урсула говорила за двоих. После обеда мы отправились в Тропикано с его режущим слух оркестром. Мы с Тоби по очереди важно кружили в вальсе тараторящую Урсулу. На мой вкус, это был отвратительный вечер. После я долго не встречался с Урсулой. Слышал, что она таки вышла замуж и родила младенца. Я полагал, что теперь, когда Урсула прочно освоила брачное ложе, она навсегда ушла из моей жизни. Не тут-то было. Однажды зазвонил телефон, и я услышал голос Урсулы. «Милый, это я, Урсула». «Силы небесные», – удивился я. «Где ты пропадала все эти годы?» «Дорогой, я вышла замуж. У меня есть ребенок». «Как же, слышал. Поздравляю». «Милый, я так долго торчу в деревне, что сегодня мне непременно надо съездить в Борнмут, походить по магазинам. Не могли бы мы встретиться?» «Ты приедешь вместе с мужем?» – осторожно справился я. «Нет, дорогой, я приеду сама по себе». «В таком случае обязательно встретимся. Приглашаю тебя на ленч. Но сначала выпьем чашечку кофе в Кадене». «Чудесный, милый. Я буду там в 11». Ровно в 11 Урсула вошла в кафе Кадена. И я сразу увидел, что она ожидает второго ребенка. Не говоря уже о выпуклом животе, она светилась, как розовые лепестки на солнце. «Милый!» – вскричала Урсула. «Милый, дорогой!» Она сходу обняла меня и наградила таким поцелуем, какие английские цензоры обычно вырезают из французских фильмов. При этом Урсула жужжала точно рой пчел, одержимых сексом, и прижималась ко мне всем телом, чтобы как следует ощутить всю прелесть объятия и подтвердить свое самое искреннее расположение. Несколько пожилых леди и один хорошо сохранившийся, как Каринка в портвейне, отставной бригадир, уставились на нас со сладострастным отвращением. По лицам было видно, что они ждут, сейчас я сорву с Урсулы одежды и изнасилую ее на месте, на священном полу кафе Кадена. Поднатужившись, я вырвался из ее объятий. «Я думал, ты замужем», — заметил я. «Так и есть, дорогой. Скажи, я стала лучше целоваться?» «Лучше», — ответил я. «А теперь садись и выпьем кофе». «Ты можешь взять мне мороженое?» «Конечно. Я заказал кофе и мороженое». «Ну, ты прямо цветешь», — сказал я. «Правда?» «Точно. Ты выглядишь замечательно. Я вижу, ждешь прибавления». «Дети, это что-то изумительное», — сообщила она, набив рот мороженым. «Не сомневаюсь», — отозвался я. Проглотив мороженое, она наклонилась и стукнула меня влажной ложкой по руке, давая знать, что сейчас я услышу нечто чрезвычайно важное. «Знаешь, что об этом люди говорят?» — вопросила она своим звонким голосом. Посетители, забыв о еде, дружно приготовились услышать, что последует дальше. Я не знал, куда деваться. «Нет», — ответил я. «А что они говорят?» «Так вот», — сообщила она, весело помахивая ложкой. «Сколько ни предохраняйся, все равно залетишь». Мы допили кофе, потом прошлись по магазинам, затем состоялся обещанный ленч. «Ты скучаешь по мне, дорогой?» — осведомилась Урсула, потягивая вино. «Конечно, скучаю. Ты всегда была одной из моих самых любимых подруг». «Правда, жаль, что нельзя быть замужем и иметь возлюбленного». «А ты попробуй», — предложил я. «Нет-нет, я на это не способна. Но ты ужасно милый». «Забудь». «Все равно, думаю, теперь я тебе не понравилась бы», — задумчиво произнесла она. «Я изменилась, стала совсем неинтересная». «В самом деле?» — усомнился я, глядя на полную жизни милую женщину. «Точно», — ответила она с серьезным выражением в своих больших синих глазах. «Боюсь, теперь я стала одной из тех, кого называют «мелкие божеле». Зато отменного урожая», — отозвался я, поднимая бокал. Джеральд Даррелл. Урсула. Читал Владимир Авор.